Гарри снова зевнул и в предвкушении улыбнулся. Однозначно стрясет, еще как стрясет, и магистр в том поспособствует. Впрочем, не только он. Мастер Рик-Пик оказалась дамой с авантюрной жилкой, весьма увлеченной, да к тому же рискованной. Ей не пришлось по душе, что кое-кто из министерства собирался присвоить древнего змея, и крайне понравилось предложение стать совладельцем. Правда, плохая эта примета – делить владение нестреноженным Василиском. Однако подготовиться заранее не помешает. Тем более размер зверька явно больше 10 футов. Простым порталом его не утянуть. Глава 5. Время до отбытия в Хогвартс пролетело очень быстро. Каждый день был расписан поминутно. Впрочем, к такой нагрузке Гарри уже привык. Непривычным было другое, повышенная нервозность ребят и их стремление хоть как-то поучаствовать в сборах. Будущий мастер Зельевар трехкратно увеличила запас зелий, среди которых немалую долю занимали противоядия и различные нейтрализаторы. Больше половины названий Гарри даже не слышал. «Откуда?» – проворчала Луиза, деловито складывая в походный чемодан с расширенным пространством три шкатулки артефакта, служившие для хранения зелий, поскольку я пока еще не могу обеспечить своего главу необходимыми составами. Пришлось заказывать на стороне. Если ты забыл рассказы Невилла о творившемся в школе бардаке, то я помню. Особенно эксперименты близнецов-недоумков, направленные на самых уязвимых. Невилл, сколько раз ты страдал от дурости одних и безразличия других? Уже не помню, поморщившись, пробормотал тот в ответ и добавил коробку своих сборов в чемодан. Я все подписал. Это пригодится, если вдруг не хватит нейтрализаторов. Не забывай пить зелья каждое утро. Гарри возвел глаза к потолку. Ребят, я уезжаю не на год и даже не на месяц. К тому же, со мной будет мисс Ликвидатор, мой домовик и еще кто-то из боевых магов. Не говоря уж о толпе местных авроров. Вот если бы тебя сопровождал магистр, я была бы спокойна. А толпа бриттов с дамой сомнительной репутацией не внушают мне доверия, проворчала Луиза и, немного подумав, сунула в чемодан еще одну коробочку. Здесь комплекс с успокоительными травами. Мы с Невиллом и мастером Винилли сделали несколько смесей. Инструкции по завариванию внутри. Мисс не должна волноваться. Донг тенью будет следовать за хозяином и будет сам готовить, не появляясь на глаза. Обладатель важного голоса закрыл чемодан и тот исчез в сизой дымке. Может, не нужно успокоительных? Эдвин взял один из разложенных на столе артефактов и покрутил в руках. Гарри ведь наоборот. Нужно быть в нервном тонусе и меньше задумываться. В тонусе-то в тонусе, только боюсь, случится стихийное бедствие в отдельно взятом замкнутом пространстве, все так же ворчливо возразила Луиза, поскольку терпения нашего главы надолго не хватит, особенно, когда, пребывая в задумчивости, вляпается в шутки рыжих недоумков или что будет губительней для них самих и Хогвартса, когда что-нибудь случится с кем-нибудь из мелких, таскавшихся следом. К ставшим уже привычными пикировкам и всяческим предположениям Гарри прислушивался вполуха, раздумывая над вопросом, сразу экипироваться по высшему разряду, или заняться защитой по прибытию. Он крутил в руке родовой артефакт зеркального действия. Кстати, надо бы подзарядить и артефакты Невилла. Их разрядка наступит через 3 дня, а в это время он будет торчать в Хогвартсе. Как бы не хотелось разделаться с проблемой побыстрее, но вряд ли они обернутся за пару дней. Ты рассказывал, Невилл отдал ему кулон и пряжку и уселся напротив, но я не совсем понял, почему я сам не могу заряжать артефакты, и почему, когда обрету мастерство, не смогу сделать их родовыми. Мне бы очень хотелось пополнить семейную коллекцию, а то у нас всего 2 реликвии, да и те с непонятными свойствами. Они по дедушкиной линии уже лет 350 передаются и столько же у нас не просыпался дар. Дашь их своему наставнику, когда контракт заключите? Гарри сложил вещи в специальный ларец и активировал на крышке руны. Он будет обязан все выяснить, потому как неизвестные артефакты могут неприятно удивить. А наставник головой и репутацией отвечает за жизнь, здоровье и благополучие ученика. Что же до твоего вопроса, то заряжать сможешь, но значительно позже, когда мы магически объединимся. Случится это не раньше получения нами всеми мастерства высшего уровня, потому что это не только знание, но и сила. И тогда вы с Эдвином сможете заряжать любые артефакты направленного действия. Но ненадолго, вставила Луиза. Проще говоря, если артефакты лечебные, или как-то влияющие на здоровье, то заряд продлится значительно дольше, поскольку это дар нашего главы и совпадает с нашими магическими потоками. На все остальное распространяются стандартные правила. Было бы здорово, если бы каждый, в силу своих знаний и магии, мог запросто заряжать купленные артефакты и делать их родовыми. Однако основной массе магов о таком можно только мечтать, а ремесленникам и мастерам-артефакторам с ужасом представлять. А так, последние могут быть спокойны, в их услугах никогда не перестанут нуждаться, поскольку предметы, приобретенные как артефакты, со временем разрушаются. А родовые на то и родовые, чтобы служить роду вечно. Только делать такими артефакты могут только обладатели необходимого дара. Невилл задумчиво сощурился. Кажется, я понял. Ты не сможешь сделать родовыми защитные артефакты, или еще какие-то, помимо лечебных. Пользоваться, вернуть семейные реликвии, починить это, да, сотворить, нет. А я, несмотря на дар, пополнить коллекцию для потомков не смогу, удрученно вздохнул Невилл. Ну-ну, не куксись. И потом, это еще неизвестно, возразил Эдвин, привычно утаскивая сухофрукты из тарелки Патрика. А тот, не отрываясь от чтения трактата по рунам, привычно выудил из кармана кулек и досыпал, дабы не убавлялись вкусняшки и радовали глаз. Мы растем, развиваемся и становимся сильней, как и наш дар. И вообще, мы крутая пятерка во главе с сильнейшим врачевателем, коих можно по пальцам пересчитать. Да мы такого понаделаем, ого-го. Вот именно, Гарри сцепил руки в замок и положил на них подбородок. Ты, друг мой, врожденный герболог. А уж после натаскивания старым друидом, даже магистр не знает, что из тебя вырастет. Ты уже сейчас вон какую красотищу устроил в своей теплице. У тебя даже сухая палка превращается в живой росточек. Глядишь, еще чего в закромах древнего рода лангбаттомов отыщется и пробудится. Невилл смущенно потупился, благодарно улыбнулся и, задумчиво почесав затылок, присоединился к ребятам за поеданием сухого пайка, ибо сбор был закончен, а покидать Гарри никто не спешил. Впрочем, проводить время вместе было обычным делом. «Слушай, а при чем тут твой третий проснувшийся дар магии смерти?» Вскинулся Невилл и передернулся, словно сама мысль об этом приводила его в ужас. «Некромантия и врачевание, это же ну вообще несовместимо, а?» «Некромантия, да», согласился Гарри, «а вот с магией смерти очень даже совместимы. Некромантия, это прикладная отрасль магии смерти, которая в свою очередь является одним из видов магии стихии. Это, как монетка, вещь одна, а стороны разные», вставил Эдвин. «Одно без другого невозможно, но это не одно и то же», продолжил Гарри. Реакция Невилла на его третий дар несколько озадачивала. За год тесного общения их взаимное удивление не ослабело. Каждый раз что-то, да всплывало. Теперь вот странное отношение к... Хотя, учитывая, что в Британии запрещено все энергоемкое, и по словам магистра за использование даже магии крови можно в тюрьму угодить, то тогда понятно. Бритты мастера по россказням и большие выдумщики. Наверное, детей с малых ногтей пугают страшными историями. Если по-простому, то некромантия – это создание нежити или применение проклятий, направленных на уничтожение жизни в любом ее проявлении. А магия смерти – это наука, изучающая сам процесс смерти. Без понимания об увядании клеток, невозможно подобрать, как на них воздействовать, чтобы это самое увядание оттянуть. Если сравнить с растениями, то последнее – это комплекс знаний о самих растениях, о системе полива, о линейке удобрения или отраве для вредителей. А первое – это огонь или направленные чары. Огонь можно потушить или вовсе не допустить, но он уничтожает растения подчистую, как и специальные чары. Обезображенные ткани никогда не восстановятся, последние слова Невилл прошептал, с большой натяжкой, но суть ты верно уловил. Гарри тяжело вздохнул, поняв, о чем подумал друг. О случившемся несчастье с читой лангбаттомов он узнал чуть позже вливания в их коллектив нового члена. Несмотря на грусть, что Невилл, по сути, тоже лишился родителей, история его заинтриговала, и он подробнее расспросил о ней у магистра. Однако детальной информацией наставник не владел. Впрочем, и общих фраз было достаточно, хотя и непонятно, и не только ему. Магистр сказал, что никогда не слышал о таких последствиях от Круция. Как правило, лопались сосуды, рвались мышцы, на худой конец наступала смерть. Но маги не лишались разума. Странно и непонятно все это было. Зато после более подробного знакомства с биографией Невилла, стала понятна его упрямая решимость, замеченная им в первые минуты беседы. И это несмотря на жуткую стеснительность, нерешительность и страх. Он не говорил, но Гарри и так догадывался, на что надеялся Невиллу. По правде, он тоже надеялся, что когда-нибудь удастся помочь родителям друга, пока их организм окончательно не зачах. Даже срезанные цветы невозможно без конца оживлять чарами. Рано или поздно клетки истощались и цветок погибал. Мысль о цветке, таком хрупком, но невероятно сильном, пронзила мозг. Гарри замер, глядя в пространство. Судя по дурацкому выражению лица, в его могучем мозгу загорелась лампочка, сигнализирующая о рождении новой идеи для артефакта. Издалека донесся голос Луизы. Теперь за главой нужен глаз да глаз. Неудачное время для визита в Хогвартс. Гарри рассеянно улыбнулся, погладил вынырнувшего из браслета фамильяра и схватил карандаш с блокнотом. Перед глазами застыла незабудка. Маленький голубой цветочек то увидал, то снова расправлял свои тоненькие лепесточки. Потребовалось несколько минут, чтобы запечатлеть возникший образ и отдать рисунок Патрику, дабы тот попытался найти материал. Однако гораздо больше времени понадобится, чтобы абстрактная идея сформировалась и получила отражение в готовом артефакте оттягивающего действия. Несмотря на привычную задумчивость, Гарри все же обратил внимание на Хогвартс. Только впечатления он не произвел. Академия куда круче. И ощущалась она не как светящаяся бездушная глыба, пафосно возвышающаяся над долиной. Войдя внутрь, Гарри передернулся от мерзостных ощущений, возникших от убойного амбре затхлости, гнили и чего-то черного и нехорошего. Какой-то кошмар. Неужели от Василиска так несло? И как только студенты с учителями это терпели? Рядом глухо выругался мастер Коннилл, старичок-боровичок, он же боевой маг, сопровождавший их с мисс Ликвидатором. Надо сказать, маг не стеснялся в выражениях об умственных способностях администрации Хогвартса. Рик Пик удивленно на них взглянула и поприветствовала детка с кошкой, звавшимся Филчем, оказавшимся завхозом, и самое поразительное – Сквибом. Как вообще мог Сквиб справляться со своими обязанностями в школе полной юных магов? «Следуйте за мной, господа», – скрипуче произнес дед, смерив Гарри недовольно подозрительным взглядом, словно ждал от него каких-то неприятностей. «Профессор МакГонагалл ждет вас». Добирались они до кабинета заместителя директора довольно долго. Во всяком случае, для Гарри дорога показалась бесконечной. Мысли об артефакте ушли на второй план. Думать в окружавшем дурдоме о чем-то, кроме как глядеть по сторонам, чтобы никуда не вляпаться, было весьма проблематично. Во-первых, лестницы. Он едва не угодил в исчезающую ступеньку, поздно вспомнив рассказы Невилла о существовании подобной прелести. На выданный Гарри спич Рик Пик одобрительно хмыкнула. Филч буркнул что-то под нос, и только боевой маг адекватно отреагировал. Он шевельнул рукой. Гарри мягко окружил уплотненный воздух, словно защищая, а ступенька, засияв серебристым светом, встала на место. Постучав по ней ногой, Аканнилу кивнула и сказал, что зловредные чары уничтожены. Давно пора. Возмутительно. Штраф. Определенно штраф. За своеволие и наглость. Загалдевшие было портреты все разом заткнулись. Стоило Рик Пик шлепнуть ладонью по ближайшей мазне. Давно мечтала изничтожить всю эту безвкусицу с уклоном в шпионаж. Удовлетворенно скались, выдала мисс Ликвидатор. Только портреты? Полюбопытствовал Гарри, по ходу движения разглядывая картины. И почему же раньше мечту не осуществили? Еще здешнего полтергейста. Должна сказать, дрянь редкостная. Рик Пик то и дело крутила головой, по-видимому, выискивая эту самую редкостную дрянь. Филч что-то согласно буркнул, ковыляя во главе их маленькой группы. Раньше, к своему прискорбию, я пребывала тут в качестве учителя. А здешние учителя не имели права сознательно уничтожать школьное имущество. Да и Дамблдор бы развонялся, что та навозная бомба и лишил бы меня возможности обследовать Хогвартс. А сейчас мы все обладаем теми же правами, что и члены попечительского совета. Даже больше, и резко взмахнула рукой. В ожидании шоу Гарри прищурился, когда высоко под потолком, повинуясь чарам мисс Ликвидатора, зеленой кляксой застыл Пивс, мерзопакостный сгусток потусторонней энергии, успевший досадить Невиллу. Мастер Коннилл переглянулся с мисс Рикпик. 2-3 секунды и двойное огненное лассо, вылетевшее из волшебных палочек двух магов, буквально раздавило полтергейста. Одновременно с приглушенным шмяк раздался звон оксуроков. Во-вторых, студенты. Они откровенно пялились. Причем находились настолько охамевшие, что тыкали в них пальцами. Вообще, сюрреализм какой-то получался. У них тут змеюка стофутовая ползает. А бритты не только самых мелких с каникул вернули, так еще и не следили за ними, поскольку соглядатай старшекурсники не в счет. Когда их маленькая группа наконец-то уткнулась носами в каменную горгулью, у Гарри не только рябило в глазах от портретов, вертящихся лестниц, разноцветной толпы учеников, но и замерз нос. Невилл говорил, что в коридорах холодно зимой, но не ожидал, что настолько. «Сливочные тянучки», — проскрипел Филч и передернулся от отвращения. Статуя со скрежетом сдвинулась с места, открыв узкий арочный вход. «Следуйте за мной». Поднявшись по винтовой лестнице, они вошли в большой светлый кабинет. Прямо напротив входа на небольшом возвышении стоял стол, заваленный свитками, а в кресле с высокой спинкой восседала пожилая дама в очках. «Профессор, как и приказывали, я привел к вам гостей Хогвартса». «Спасибо, Аргус, можешь идти». Филч коротко кивнул, что-то пробурчал и пошаркал вниз. Через несколько секунд раздался знакомый скрежет шуршания, потом еще один, возвестивший, что сопровождающий покинул их теплую компанию. «Добрый день, господа, присаживайтесь». Раскланивались в приветствиях они совсем недолго. Усевшись на стул кресла, Гарри с любопытством огляделся по сторонам. Кабинет был гораздо больше, чем показалось вначале, только жутко захламленным, и самое забавное, здесь так сильно не смердело, как в холле. После того, как мисс Ликвидатор представила его как мастера Кихта, она поинтересовалась относительно того, какого лысого гоблина дети делают в Хогвартсе. Совет попечителей не посчитал нужным продлевать каникулы. «Тем более сейчас, когда сюда перебазировалось две дюжины авроров», — ответила МакГонагалл, не спуская пристального взгляда с Гарри. «Мистер Поттер, если я не ошибаюсь, и что жалкий Сквиб делает в волшебной школе?» Повернувшись в сторону неожиданно раздавшегося голоса, Гарри с удивлением посмотрел на ворвавшееся в кабинет странное, черно-землистое чудо чудное по имени Снейп. Невилл отлично описал профессора зельеварения. Правда, опустил немаловажный факт, что ко всем прочим своим достоинствам, учитель Хогвартса еще и незнаком с правилами поведения в приличном обществе. Не посчитав нужным что-то отвечать, Гарри погладил браслет. Судя по легкому покалыванию, Скай разозлился и явно стремился выскочить наружу, дабы преподать кое-кому парочку уроков человеческой вежливости. Как был дикарем, так им и остался, мисс Ликвидатор с прищуром разглядывала Снейпа. Тот, в свою очередь, разместившись в кресле напротив, скривился. Гарри посмотрел на Рикпик. Похоже, та терпеть не могла Зельевара. Как любопытно. Заткнувшиеся портреты, расплющенный полтергейст, и вспомнив рассказы Невилла, Гарри был бы не против, чтобы в полку низверженных прибыло. «Добрый день, господа. Моя дорогая Патриция, рада вас видеть». Наблюдая за вновь прибывшими мастером чар высшего уровня и улыбчивой мастером гербологии второго уровня, Гарри отвечал кивками на представление МакГонагалл. Ладно, его представила Поттером, хотя ее догадку никто не подтверждал. Так, вопреки правилам хорошего тона, она называла Флитвика и Спраут профессорами, хотя по табели рангов звание мастера куда выше. «Должна сказать, я крайне разочарована вами, мистер Поттер. Ваши родители, отдавшие жизнь в борьбе со злом, безмерно уважали профессора Дамблдора, ценили его мнение, а из-за ваших безосновательных обвинений за глаза, великий человек вынужден защищаться». От подобной наглой отповеди Гарри опешил. Нет, он ожидал, что процесс узнавания хогвартскими учителями не пройдет гладко. Но чтобы все началось с непонятных обвинений, отметив про себя, что Флитвик со Спраут хмурились, глядя на МакГонагалл, что говорило об их недовольстве именно ее словами, он чуть успокоился. Кривляние и злобный взгляд Зельевара его вообще не волновал. Чудик из подземелий, по словам Невилла, вообще всех ненавидел. «Во-первых, мастер Кехт», — с холодным достоинством произнес Гарри. Он неосознанно прикоснулся к знаку мастера второго уровня, прикрепленного на лацкане мантии. «Или вы не знаете, что означают подобные регалии? Если так, то я тоже крайне разочарован. Во-вторых, я глубоко скорблю о ранней гибели своих родителей и никому не позволю жонглировать их именами, да еще в подобном контексте и рядом с подобными именами. В-третьих, я не являюсь студентом сего заведения, к роду МакГонагалл никакого отношения не имею, так что впредь прошу, не говорить со мной в подобном тоне. И, главное, мы трое прибыли в Хогвартс по приглашению глубоко уважаемой мадам Боунс», — подхватил мастера Коннеллу. «Ни мне, ни моим спутникам не интересны пафосные речи бесполезных магов, не способных ни к чему, кроме как нести вздор и бросаться странными обвинениями. Главному британскому пустозвону я аплодирую стоя. Такому количеству преемников можно только позавидовать. Шокированно гневные взгляды МакГонагалл, кривляние Снейпа и портретный гвалт, Гарри не оценил. Невилл очень точно описал и охарактеризовал всех деканов, среди которых Флитвик со Спраут были самыми адекватными. Единственное, чего он пока не понимал, так это страха друга перед подвальным чудиком. Физиономические выкрутасы Снейпа на Гарри не производили впечатления, а плюнуть в него ядом он попросту не успеет. Либо Донг уничтожит, либо сопровождающие спеленают, на худой конец, Скай покусает. Не знаю, как мои спутники, начал Рик-Пик, так же как и на лестнице бесцеремонно затыкая говорливую мазню, только теперь уже послав в портреты какие-то чары, высоко оцененные Флитвиком. Но я не желаю торчать в Хогвартсе дольше, чем это необходимо. Посему, оставим любезности и перейдем к делу. Комнаты уже приготовлены, произнесла МакГонагалл, бросив на Гарри сердитый взгляд. А мастер Кехт может занять гостевую спальню в башне Гриффиндора. Я думаю, ему будет интересно познакомиться со студентами и посмотреть, где проводили время его родители. Благодарю за выказанное гостеприимство, однако предпочитаю спать в безопасном месте, а территория Хогвартса не является таковой, пока здесь ползает Василиск, что бы там ни говорил ваш совет попечителей. Ну а после того, как опасность минует, у меня просто не будет времени приобщиться. Когда я сказал «оставим любезности и перейдем к делу», это буквально значило «оставим любезности и перейдем к делу», вставила мисс Ликвидатор. И, чтобы поставить точку о местах ночевок, сообщаю, мастер Кехт и мастер Аканнил будут ночевать в Хаксмиде. Для этих целей мы сняли дом. Там же, завтракать, я займу приготовленные гостевые апартаменты. А сейчас давайте о деле. Пока взрослые, к которым присоединился капитан отряда Авроров, обсуждали дела, Гарри сначала медленно прохаживался по кабинету, с любопытством рассматривал всякие финтифлюшки, в большом количестве развешанные по стенам и расставленные по полкам и шкафам, некоторое время постоял у стеклянной витрины с висевшим в ней мечом, потом уселся на стул и, вытащив блокнот с карандашом, продолжил расчет артефакта. После променада появились некоторые мысли относительно процесса действия, да так погрузился в рунные цепочки, что слышал только обрывки обсуждения. В какой-то момент он отвлекся и посмотрел на МакГонагалл. Та смотрела на него со страхом. «Вы Змееуст», выдохнула она в ошалевшей тишине. «А вы думали, меня прихватили в качестве приманки для Василиска?» Не задумываясь, полюбопытствовал Гарри. «Да, с чувством юмора у бриттов тоже плохо, вон как вытаращились. Как Скай на самолет. Осталось надеяться, что в отличие от фамильера эта странная компания не попытается напасть. Не стоит дерзить мне, молодой человек», сняв очки и откинувшись на спинку кресла, произнесла МакГонагалл. «Это темный дар. Альбус был прав, говоря, что ваша встреча с тем, кого нельзя называть, не обошлась без последствий. И это не только ваше, увы, сквипство, но и что-то пострашней». Гарри моргнул, открыл рот, чтобы, откровенно говоря, у него не было ни единой мысли, чтобы что-то ответить на столь абсурдные слова МакГонагалл. Он посмотрел на Рик-Пик. Та попросту возвела глаза к потолку и потерла висок, словно в приступе головной боли, жестом продемонстрировав свое отношение к сказанному. Аканнил озвучил свое мнение вслух. В итоге МакГонагалл прошипела, как рассерженная кошка, которой наступили на хвост. Потом неожиданно замерла и подозрительно сощурилась. «Подождите, а что означает ваше мастерство? Выходит, что вы всех обманули. Сквибы не способны. И какое может быть мастерство в столь юном возрасте? Предлагаю разойтись по своим делам». Пока уровень произнесенного тут абсурда не зашкалил, Гарри решительно поднялся. Из Хогвартса они выбрались значительно быстрее. Донг их попросту перенес прямо в гостиную снятого домика. Оставив взрослых подводить итоги встречи и планировать завтрашнюю вылазку, Гарри пошел спать. Глава 6. Скажите, мастер, в Британии все такие странные, или за штучным исключением, местом дислокации альтернативно одаренных и невоспитанных магов, является Хогвартс и близлежащие территории? Стоя у окна и потягивая утренний травяной чай, Гарри наблюдал за Дамблдором, который то и дело взмахивал волшебной палочкой, видимо, в попытке прорваться сквозь ограждающие чары, окружавшие их временное пристанище. Тот самый явно не привык к игнорированию, и подобное невнимание к собственной персоне его сильно раздражало. В отличие от невозмутимого спутника, прошедшего не один бой, это было видно по внешнему виду и недостающей конечности. Опираясь на посох, он смотрел прямо на окна и никак не реагировал на мельтешение Дамблдора. Не все, есть еще более странные, и одного из них мы видим прямо сейчас», — произнес Аканнилу. Гарри передернул плечами. У него возникло стойкое ощущение, что маг с посохом не только смотрел, но и видел. И по словам мастера, отставной Аврор действительно видел. Но не все, а только то, что ему позволили видеть. Артефакт, активированный и установленный вместе с охранными и скрывающими чарами, давал весьма ограниченный угол обзора как раз такому вот всевидящему оку. Аластер Грюм собственной персоной. Лет 40-50 назад мы с ним пересекались, глядя в окно, Аканнилу коротко кивнул, постучал по лбу пальцем и усмехнулся, когда то же самое повторил Грюм и сразу поковылял прочь от дома, не обращая внимания на оклики Дамблдора, к слову, пропустившего мимо своего внимания закулисный обмен жестами. Кусачий был щенок, кусачий, наглый и весьма талантливый, не признающий авторитетов. И я весьма разочаруюсь, если он прогнулся под пустозвона. Гарри посмотрел на Аканнелла. Грюм точно не был его учеником, скорее вольным слушателем. Такое взаимодействие не в новинку для их круга. За деньги, за услугу, но чаще всего, интереса ради, мастера соглашались на кратковременное наставничество. Этакий мастер-класс от скучающих виртуозов. В отличие от Аканнелла, успевшего повстречаться с Грюмом перед вторым посещением Хогвартса, Гарри увиделся с отставным Аврором уже в замке, в подвальном помещении, где Риекпик обнаружила первый скрытый чарами арочный вход. «Руническая тайнопись», — удивленно прохрипел Грюм, после пятиминутного простукивания выщербленной стены. «Надо же, не ожидал, что Альбус прощелкает у себя под носом скрытые ниши. Сильна, рыжая». Риекпик хищно оскалилась, а Гарри вздохнул и сощурился, разглядывая серо-пыльный дырчатый камень. Взрослые игрища на публику ему порядком надоели, как и Хогвартс. Хотя, в общей сложности, в альмаматер британских дарований он находился меньше 3 часов. Смотрел на стену и не понимал, что он тут делал. «Мастер Кехт, ваш выход. Для начала, пошипите у этой руны». Риекпик резко взмахнула волшебной палочкой. С ее кончика вылетела бледно-фиолетовая паутинка и с легким шелестом впечаталась в стену. Слева от небольшого выступа засияла какая-то загогулина, совершенно незнакомая, что, впрочем, неудивительно. Удивительным было другое, от нее тянуло знакомым ароматом, не таким мерзопакостным, как от крестража, но и не таким притягательным, как от артефакта магистра. Это было что-то среднее, но определенно связанное с захоронением души. Гарри сглотнул, шагнул назад и посмотрел на магов. Те, выжидающие на него таращились и, кажется, ничего необычного не чувствовали. «Если надо, я могу даже станцевать, только это не поможет». Он передернул плечами, в попытке избавиться от противных холодных мурашек и потер браслет. Скай заметно волновался. «Чтобы что-то пошипеть, нужна хотя бы змея, на худой конец ее изображение». Это он ткнул пальцем в завиток, кстати, постепенно затухающий, похоже на чьи-то засохшие экскременты. И они даже не змеиные, это погребальные рунописи, невежда. Рявкнул кто-то над головой, да хоть свадебные клинописи, задрав голову и глядя в разгневанное призрачное лицо, раздраженно парировал Гарри. Сзади закашлялся Грюм, Риекпик тоже подавилась, Аканнилу фыркнул. Прочая массовка зашушукалась, однако это не отменяло того факта, что изображение не похоже на змею, а вот исходившие эманации похожи на захоронение чьего-то душевного ошметка. Не подскажете, кто замуровался в стену? Не успел он моргнуть, как его затерли назад, подальше от возможной угрозы. Взрослые такие предсказуемые, а британские взрослые еще и предсказуемо пугливы. Даже спецгруппа Аврората заметно струхнула и ощетинилась палочками по направлению стены, словно в ожидании, что оттуда вот-вот вылетит их обожаемый незабываемый неназываемый. Гарри вздохнул, уселся на каменную ступеньку, подальше от толпы магов, вытащил блокнот с карандашом и задумался. Неожиданно он вспомнил рассказ магистра. А что, если это захоронение тоже своего рода энергетическая подпитка для рунных цепочек? В конце концов, Хогвартс — громадный замок, и вряд ли его защита и прочие житейские удобства строились на обычных чарах. Можно, конечно, предположить, что в роли магических накопителей выступает что-то другое, но если вспомнить, в какие века строилась школа, какие тогда царили нравы и какими знаниями обладали основатели. Мой наставник говорит, что не стоит соваться туда, в чем не разбираешься, не говоря уж о том, чтобы вслепую рушить непонятное, как бы между прочим заметил Гарри. Стоило Грюму направить верхушку своего посоха в стену, с четким намерением снести все, мешающие дальнейшему продвижению. Рик-Пик, ясное дело, была против всего действа, иначе бы не затевалась вся эта история с их прибытием в Хогвартс, как, впрочем, и Аканнилу. Однако он не мешал, ничего никому не втолковывал, в отличие от мисс Ликвидатора, а просто отошел в сторону и со спокойствием каменного сфинкса ожидал, чем все закончится. Едва Гарри начал говорить, все разом к нему повернулись, с разной, так сказать, степенью удивления на лицах, только его сопровождающие выжидающе сощурились. «Нет, если вы хотите подчистую снести чары древних зодчих, то, конечно, продолжайте». Гарри вопросительно вздернул брови, поочередно разглядывая физиономии британских магов. Искусственное око Грюма замерло. От его пристального взора зачесался затылок. «Что? Вы же тут все боевики, силовики, без страха и упрека, летящие навстречу неизведанному и неопознанному, за исключением разве что мисс Рик-Пик, привыкший сначала посчитать, подумать, а уже потом действовать. Ничего не попишешь, издержки профессии. Да ты парень с большими сюрпризами», — прохрипел Грюм и, ухмыльнувшись, пристукнул посохом. Аканнилл заметно расслабился и, одобряюще кивнул. Мисс Ликвидатор, покачав головой, усмехнулась. Мало того, что оставил всех с носом, заставив думать, что Сквиб так еще и некросом оказался, и откуда что взялось, вам рассказать с момента моего зачатия или с сотворения мира? Полюбопытствовал Гарри. Если со второго, то это неподходящее место для погружения в историю. Ну а если с первого, то, увы, по малолетству я пока еще не владею полной информацией, но теоретические выкладки могу предоставить, если надо. Оказалось, очень даже надо, но не детали, предшествующие рождению героя Британии. После того, как взрослые отморозились и прожались, Аки-Кони, они вспомнили о призраке и, наконец-то, использовали головы по назначению. И это не ношение шляпы. До обеда было подтверждено еще 5 таких ниш с загогулинами, фонивших некромагией. Подтверждено и снова надежно сокрыто мисс с ликвидатором. Многовековые псевдообитатели Хогвартса все как один подтвердили, что эти захоронения напрямую связаны с энергетическим полем замка и действительно служили подпиткой, как, впрочем, и они сами, в отличие от почившего злокозненного полтергейста и, что самое любопытное, незаменимого профессора Бинса. Как бы странно это ни звучало, но сей учитель был таким же бесполезным вредителем, как и Пивс. Но чтобы это понять, необходимо было иметь хотя бы зачатки дара некроманта. На вопрос кого-то из обалдевших авроров о том, говорили ли они об этом директорам Хогвартса, толстый монах пожал плечами и невозмутимо произнес: «Сведущий и так знает, а несведущий не захочет ничего знать». Судя по мрачному, понимающему молчанию взрослых, последние директора относились как раз к категории несведущих. Трапезничать они решили в Хогвартсе, тем более, исполняющие обязанности директора настоятельно об этом просила. О причине подобной настойчивости она говорила, что мастеру Кихту будет любопытно посмотреть и пообщаться со сверстниками. Гарри было отнюдь не любопытно, хотя повидаться с первыми знакомыми он был не прочь. «Мастер Кехт, предлагаю вам занять место за столом Гриффиндора», сухо произнесла МакГонагалл, когда они зашли в большой зал. Гарри нашел взглядом бывших сокурсников Невилла и отрицательно мотнул головой. «Премного благодарен, однако вынужден отказаться от столь заманчивого приглашения. Я, знаете ли, голоден, и в отличие от ваших подопечных, предпочту принимать пищу внутрь, а не использовать ее в качестве метательных снарядов». В этот момент раздался громогласный вопль счастливчика, на голове которого нашла свое последнее пристанище отбивная котлета. Или это была лепешка? Гарри усмехнулся и отвернулся от занимательного зрелища. Тем более, это не мешало слышать ответные гневные рулады в исполнении МакГонагалл, направленные на мистера Уизли, и помогло заметить своего первого знакомого. Финч Флитчли поднялся из-за стола и приветливо махнул рукой, жестом приглашая присоединиться к нему. Гарри улыбнулся в ответ и согласно кивнул. Ребята, разместившиеся под стягом полосатого зверька, выглядели куда лучшей компанией для совместной трапезы, нежели бывшие сокурсники Невилла. Во всяком случае, за столом они вели себя прилично. Гарри Джеймс Поттер, граф Ричмонд, не соблаговолите ли составить компанию и отобедать с нами? С легким поклоном поинтересовался Джастин, когда Гарри подошел. Почту за честь, отвесив церемониальный поклон, Гарри задорно улыбнулся и уселся на любезно предоставленное местечко. Перед ним тут же появилась тарелка и приборы. «А ты чего здесь делаешь, и почему граф Ричмонд?» Спустя 5 минут, спросил белобрысый парень, представившийся Захарием Смитом. Сидевшая рядом девочка с косичками, закатила глаза, продемонстрировав свое отношение к несдержанности сокурсника. «В данный момент пытаюсь утолить голод», тщательно прожевав и проглотив кусочек обалденно вкусной отбивной, отозвался Гарри. «А если ты имеешь в виду вообще, то меня пригласила мисс Патриция Рикпик. Эта дама, в компании с которой я вошел в большой зал. Говорят, у вас тут тысячелетний Василиск озорничает, а я, так уж исторически сложилось, могу понимать змеиный язык. Попытаюсь усмирить хулигана». Произнеся последнее, Гарри с интересом ждал реакции, при этом, не прекращая есть. Надо сказать, домовики Хогвартса действительно неплохо готовили. Единственное, что ему уже не нравилось, так это отсутствие выбора питья. Как и рассказывал Невилл, на столе был только сок из тыквы. Правда, благодаря Донгу, в его кубке появился любимый чай. И, тем не менее, когда он допил чай и вытер рот, несколько замедленно, но реакция на его заявление все же последовала. Ожидаемо послышались восклицания, что это темный дар и бла-бла-бла. Даже нашелся некто, кто высказался относительно того, что раз он сквиб, то никак не может понимать змей. А если понимал, то никакой он не сквиб. Железная логика, ничего не скажешь. «Роберт, заткнись и не позорься», — припечатал старшекурсник со значком старосты на лацкане мантии. «Седрик Дидгари, к твоим услугам. Извини нас за неадекватную реакцию и вопросы, но твое вчерашнее появление в Хогвартсе всех взбудоражило. Мы все теряемся в догадках. Какие-то вопросы получили ответ, но осталось еще очень много. Например, почему ты все-таки граф Ричмонд? Тебя кто-то усыновил? Ты вообще проходил обследование в клинике? 1,5 года назад много чего писалось, но поскольку ты ни с кем не контактировал, ну кроме случайно встреченных магов, и никак не находился, все решили, что Скитер при освещении некоторых вопросов как всегда преувеличила». Гарри вздохнула и начал с последнего. «Нет, не преувеличила и правдиво изложила все как было и что говорилось. Да, именно так, а не иначе его вышвырнули из родного мира. А графский титул ему достался согласно наследственному принципу и кодексу рода. Ни больше, ни меньше. И никакой загадки в этом нет. Что же до обследования в клинике, то, простите, на предмет чего обследоваться? Ах, по поводу потери магии, а кто говорил о потере? Ну как же, тебе же ни одна волшебная палочка не подошла». Гарри посмотрел на воскликнувшего мальчишку, таращившегося на него, приоткрыв рот. Самое забавное, почти такими же возмущенно удивленными, даже обиженными, выглядели и остальные. Словно, вместо конфеты за красивым фантиком они обнаружили такой же фантик, а потом еще и еще. «А это, да, не подошла», — кивнул он, отмечая установившуюся в зале тишину. Народ навострил уши. «Ну-ну», — говорил он достаточно тихо, чтобы услышать каждое слово. Кстати, профессора тоже на него таращились, за исключением завитого типа, вроде бы мужеского пола, облаченного в небесно-голубую мантию. Этот павлин был занят разговором с мисс-ликвидатором. Правда, Рикпик явно не испытывала положительных эмоций, скорее наоборот. Судя по зверскому выражению лица, жить пижону оставалось совсем недолго. Гарри усмехнулся. «Вот только не возьму в толк, где тут связь? Алливандер что-то себе вообразил. Хагрид, что в общем-то неудивительно с его узостью мышления, представил и передал дальше, а меня обвиняют в умышленном обмане, сокрытии и прочее. Директор МакГонагалл вчера выкатила несуразные претензии», — пояснил Гарри в ответ на вопросительный взгляд Дидгари. «Учиться в Хогвартсе я действительно не желал и не желаю, поскольку уже учусь и меня все устраивает. Но ты же мальчик, который выжил. Ты герой. Как ты можешь не хотеть учиться в лучшей магической школе мира?» — воскликнула какая-то девчонка за его спиной. «Раз ты маг, ты просто обязан здесь учиться». Джастин фыркнул. Впрочем, остальные за столом тоже не оказались равнодушны. Но, как заметил Гарри, отношение к говорившей у них, мягко говоря, было негативным. Словно она им жутко надоела. Гарри Джеймс Поттер, граф Ричмонд, оборачиваясь и поднимаясь с лавки, с поклоном представился Гарри. Гермиона Грейнджер и Джинни Уизли, чуть смешавшись, выдавила девчонка и, шагнув ближе, вздернула подбородок. Ее рыжеволосая спутница, пылая щеками и ушами, даже боялась на него взглянуть. Однако отнюдь не это напрягло. Гарри с трудом подавил желание шарахнуться в сторону, как можно дальше от источников мерзопакостных эманаций Кристража. Что за ерунда? Бросив взгляд в сторону своих сопровождавших, Гарри посмотрел на девчонок. «Рад с вами познакомиться», — коротко кивнул он. «Не хочу показаться невоспитанным грубияном, однако хочу отметить, ни вам, уважаемые мисс, никому бы то еще, я ничего не должен. А свои обязанности я знаю куда лучше других. Будьте так любезны, позвольте мне закончить с обедом». Неизвестно, что собиралась ответить ему Грейнджер, а она явно хотела что-то сказать. Таким упрямым было ее лицо и гневным взгляд, но в большой зал вошел Дамблдор, в сопровождении низенького мага в котелке. Судя по виденным им колдографиям в газетах, в Хогвартс пожаловал сам министр магии. Гарри вздохнул. Ошибочным было решение остаться на обед. Сегодня они точно не успеют осмотреть все подозрительно выделенные зоны. Глава 7. С прошлого визита в кабинете директора Хогвартса мало что изменилось, кроме вернувшегося на трон царька. Дополнительные руки для держания виртуальных скипетра и державы нарисовались минут через 10 после появления Дамблдора с Фаджем и начала балагана. Вообще, созерцая весь этот цирк, Гарри стоило больших усилий казаться расслабленным, сидя на стуле, и не воспользоваться экстренным порталом. Поговорить или просто помолчать с магистром или ребятами – это то, что было нужно его натруженным нервам. Интересно, наставник сильно будет недоволен, если он вышвырнет в окно всю эту веселую компанию, во главе с идейным вдохновителем, предварительно расширив проем, дабы не застряло седалище некоторых членов. Гарри погладил браслет и тяжко вздохнул. Нет, магистр будет разочарован, что его терпения хватило всего на 15 минут. Поручит еще коротенькую, но как всегда исчерпывающую выжимку из толстенного, самого пыльного Талмуда на какую-нибудь философскую тему. Вот минут через 15, совсем другое дело. Одну здравую мысль я все же услышал, начал Гарри, после того как МакГонагалл изволила закончить пересказ их первой беседы, озвучивать собственные мысли, надо сказать, вполне адекватные, а ошеломленная свита, наконец-то, заткнулась. Фадж сдернул котелок и протер платком плешь. Дамблдор принялся наглаживать бороду, буравя его колючим взглядом. Подвальный чудик кривился, а неряшливая дама в ужасе кусала собственный кулак. Почему-то отсутствовали два других декана, присутствующие при первой встрече. С другой стороны, длительное нахождение в помещении со странными коллегами чревато нервным срывом. Грюм тому подтверждение. Отставной вояка уже начал отстукивать деревяшкой об пол какую-то мелодию. Насчет Мунга, только показывать меня колдомедику надо было гораздо раньше, до похищения меня, наследника древнейшего магического рода, и подбрасывания этого самого наследника на крыльцо дома немагов. Минуту. Прикрикнул Гарри, наконец-то выпуская часть своего раздражения. Стекло в окне жалобно звякнуло, треснули и рассыпались какие-то финтифлюшки на шкафу. Но сейчас не это важно. Мне интересно, к какому пункту договора между группой мисс Риекпик и Министерством магии Британии, взявшего на себя обязанности финансирования кампании по ликвидации опасности в Хогвартсе, относился нынешний балаган. Мисс Риекпик, не подскажете? Может и правда там написано, что администрация Хогвартса, какие-то посторонние маги и лично министр магии Британии имеют право что-то высказывать, требовать и в чем-то обвинять несовершеннолетнего наследника древнейшего рода, к тому же, находящегося вне юрисдикции островных законов и входящего в группу спасения британского будущего. Договор наставничества, нарушив обалдевшую тишину, полюбопытствовал Грюм и стукнул посохом об пол. Неряшливая дама, открывшая было рот, чтобы снова мучить их слух громогласными руладами, только булькнула и схватилась за горло. Гарри неопределенно пожал плечами. Знающий и так знает, а всем остальным знать не полагалось. Таковы древние магические законы, верно истолковал Грюм, если речь идет о договоре между наставником и сиротой. Гарри снова пожал плечами. Гражданство-то у него, можно сказать, двойное. Миру Британии он принадлежал как герцог Пиверелу, поскольку титул к нему перешел по условно-магловской линии рода. Только объясняться перед кем попало, он совсем не собирался. Грюм удовлетворенно кивнул. Гарри же перевел вопросительный взгляд на мисс Риекпик. «В отличие от вас, коллега, я получала истинное наслаждение. Столько патетики и умных слов я давненько не слышала. А какая экспрессия! Завидую вашей силе легких, миссис Уизли!» Тут же проворчала мисс-ликвидатор и кивнула. Гарри поднялся и направился к выходу. Мастер Коннелл последовал за ним. «Однако вы правы», — пора заканчивать эту бредовую встречу. Говорю первый и последний раз, не только мастер Кехт находится вне вашей, министр, юрисдикции, но и вся моя группа. И, к счастью, я тоже обрубила концы со страной своего начального образования. Посему время, потраченное на выслушивание душещипательных воззваний и прочего словоблудия в исполнении любого из британских магов, будут тарифицироваться и оплачиваться золотыми монетами. К слову, вы уже налепетали на 140 золотых плюсом к основному гонорару. Последняя ремарка, Дамблдор резко поднялся с трона. Стекло в окне, потревоженное Гарри, тренькнуло и осыпалось мелким крошевом. Ледяной воздух влетел в кабинет. Чего бы ты ни добивался, снова устраивать террор я тебе не позволю, Том. Гарри недоуменно моргнул и вздернул брови, поскольку тот самый обращался именно к нему. Поглядев на своих сопровождавших, он собрался было молча развернуться и убраться подальше от скопища ненормальных, но неожиданно вспомнил, кто носил имя Том. Похоже, сообразили и мисс Ликвидатор с мастером Аконнилл. И если Рик Пик обреченно вздохнула, прикрыв лицо рукой, словно услышала заезженную байку, то облик старичка-боровичка будто бы заострился и вытянулся. Если услышу хоть отголосок озвученного только что бреда, то яма дерьма, в которой вы барахтаетесь, покажется райскими кущами. А главе комиссии, инспектирующей министерство вообще и твою деятельность в частности, станет известно уже сегодня. Уверен, он по достоинству оценит приятную новость. Не каждый день обладатель ордена Мерлина первой степени настолько невежественен, что обвиняет мастера и наследника рода в его принадлежности к другой личности. От шелестящего голоса мастера и исходящей от него давящей магической волны, даже Гарри вздрогнул. Чего уж говорить о свите того самого. Вон как глаза выпучились от ужаса. Хотя МакГонагалл поприличнее выглядела, лишь чуть побледнела и стала напоминать натянутую струну. Громогласная миссис Уизли рухнула на пол и сжалась, прикрыв голову руками. Снейп присоединился к неопрятной даме и украсил ее платье дурно пахнущим содержимым собственного желудка. Дамблдора со шмяканьем впечатала в спинку трона, и не будь его ножки закреплены, лицезрели бы они из-под небританского светоча. Курлыкающий мешок с перьями, вообразивший из себя бойцовского петуха, отлетел в угол, что там уме, ловко скрученный магическими веревками. Мисс Ликвидатор восстановила стекло, показательно вернула волшебную палочку в специальные наручи, извинилась перед МакГонагалл и удрученно покачала головой. «Подождите, подождите», — просипел министр, отдираясь от стула. Несмотря на текущий по лицу пот и общую измятость, Фадж выпрямился и даже перестал трястись. «От лица Министерства магии и от себя лично, я приношу извинения за озвученные здесь претензии. Уверяю вас, большинство измышлений мистера Дамблдора – всего лишь его очередные фантазии, никак не связаны с мнением законной власти. Мистер Дамблдор, покиньте территорию Хогвартса. И большая просьба, прислушайтесь к рекомендациям гостя Британии, иначе мне придется забыть ваши прежние заслуги. То же самое относится и ко всем остальным. Директор МакГонагалл, прошу вас, наведите порядок в своем кабинете», — кривясь, добавил Фадж, выглядывая из-за плеча мастера. Гарри потер нос. Интересно, на что намекал министр? На убойной амбре кислятины или имелось в виду что-то другое? Дамблдор с видимым трудом поднялся с трона. Вид старика был слегка пришибленный, но от его взгляда Гарри непроизвольно присел. Создалось ощущение, что на него свалилась пудовая гиря. «Эти гляделки мне следует рассматривать как угрозу», — лениво полюбопытствовал мастер Аконнилл и задвинул Гарри за свою спину, напрочь перекрыв ему обзор. «Рассматривай как хочешь. Придет время, когда все поймут, что я был прав, но будет поздно. Придет время, Дамблдор, и ты будешь болтаться на своей бороде и кормить ворон», — все тем же тоном продолжил мастер. «А если позволишь себе еще один такой взгляд, направленный на мистера Поттера, встретишься с падальщиками гораздо раньше, чем сдирать твою шкуру прибудет его наставник». Больше ничего не сказав, тот самый продефилировал мимо. Следом поспешила половина его изрядно потрепанной свиты, состоящая из икающей миссис Уизли и Снипа. «Я бы хотела извиниться», — неожиданно произнесла МакГонагалл. Жестом пригласив всех присесть, она расположилась на троне Дамблдора. Гарри потер браслет и недовольно вздохнул. «Этот безразмерно бессмысленный день никогда не кончится. И самое грустное, в голове не появилось ни одной стоящей мысли относительно нового артефакта. Не иначе аура Хогвартса так отупляюще действовала, а кабинет раздражал. Эти жужжащие приборы вместе с бурчащими псевдоживыми портретами хотелось разнести в пыль. Гарри вообще не любил сидеть без дела слишком долго, а находясь в столь неприятной компании, было бы здорово абстрагироваться, заняв голову чем-нибудь полезным. Однако слишком много было факторов, мешавших мыслительной деятельности. Он к такому не привык. «Я не имела морального права высказывать вам свои претензии. Возможность хоть как-то влиять на вашу жизнь я потеряла, когда позволила пренебречь древними законами». Грюм хмыкнул и пробормотал себе что-то под нос. «Что бы там себе не воображали британские маги, никто из посторонних никогда не имел права влиять на мою жизнь», — раздраженно ответил Гарри. «Как же ему все надоело. Вот прям до зуда в ладонях, как надоело. Однако ваши извинения я принимаю, но с одним существенным условием. В дальнейшем мы будем разговаривать с вами исключительно о причине нашего здесь нахождения. Я очень рад, что», — поднявшись, начал было Фадж, но его, без сомнения, патетично бессмысленную речь прервала вошедшая в кабинет мастер Спраут. Ее приглашение посетить гостиную Хаффлпаффа он принял, не задумываясь, потому как желание убраться отсюда стало просто нестерпимым. Даже спина с руками зачесались. Скай разволновался настолько, что держать его в артефакте с каждой минутой становилось все трудней, а демонстрировать фамильера диким бриттам совершенно не хотелось. Конечно, можно было отправиться в снятый домик, пока Рик Пик с Аканнилом общались с административным персоналом Хогвартса и министром, поговорить по переговорнику с ребятами и наставником, успокоиться, глядишь, что-то умное пришло бы в голову. Однако справедливо рассудил, что во взрослой жизни ему обязательно придется контактировать с представителями британского магического мира. Почему бы не начать уже сейчас наводить мосты? К тому же, два здешних мага ему уже нравились. Мастер Спраут производила приятное впечатление, как и ее магия. Так здорово ощущать себя окруженным теплым облаком. При первой встрече ароматы леса и древесины он не чувствовал, что, впрочем, неудивительно. Сквозь убойные амбри испражнений сложно чему-то прорваться. Кстати, в коридоре перестало так сильно смердеть. Когда Гарри озвучил свои мысли, мастер улыбнулась и ответила, что несмотря ни на что, британские маги могут использовать голову по назначению. Конечно, сложно в таком огромном замке, да к тому же в присутствии древнего магического существа и кучи посторонних магов, не связанных со школой, качественно работать с чарами, но они стараются. «А вы не пробовали работать с рунами?» — поинтересовался Гарри, когда они входили в гостиную факультета Хаффлпафф. «К большому сожалению, мы не владеем древними знаниями, да и уровень не тот, а без этого крайне сложно, можно сказать, невозможно создать что-то новое, дабы не повредить старому», — с сожалением произнесла Спраут и обратилась к притихшим студентам. «Мои дорогие ученики, приняв приглашение, мастер Кехт оказал нам любезность. Я очень надеюсь на ваш такт и воспитание. Я прошу прощения, мастер, но рунная магия не столь требовательна к магическому потенциалу», — кивнув в ответ на приглашающий жест, Гарри с удобством разместился в кресле, — «чем, к примеру, чары. Насколько я знаю, некоторые манипуляции с растениями предполагают уровень не ниже среднего». Мастер лукаво улыбнулась и, расправив подол пышной юбки, опустилась на стул. «В Хогвартсе к учителям принято обращаться, профессор», — наставительно произнесла старшекурсница. «Директор Дамблдор считает, и моя семья поддерживает его мнение, что магический потенциал, а также деление магов по уровням, это пережитки прошлого. Мы современное, образованное поколение», — фанатично блестя глазами, вещала девица, не обращая внимания на явное недовольство собственного декана и шепотки сокурсников. Гарри вздохнул и окинул взглядом присутствующих в гостиной студентов. Несогласные хмурились, закатывали глаза, покачивали головами, что-то бурчали под нос, словом, мимикой, жестами демонстрировали собственное недовольство. Небольшая группа единомышленников активно поддакивали лектору самовыдвиженки. Первокурсники, явно родившиеся в большом мире, удивленно таращились и вертели головами. Кажется, отсутствие царька на них благотворно сказалось. «Мисс Скотт, ваше мнение весьма ценно», — строго произнесла мастер Спраут, тем самым затыкая разошедшуюся девчонку. «Я бы даже сказал, бесценно», — проворчал Гарри и извинился. Все же со своим уставом в чужой монастырь лезть не стоило. В конце концов, не его это дело переубеждать и просвещать фанатиков того самого. Однако мелких было откровенно жаль. Их непонимающие удивленные мордахи, как две капли воды, походили на давнее выражение лица Невилла. Вот для первочков, ну и для действительно образованных юных бриттов, С незагаженными мозгами он пустился в долгие рассуждения, пояснения и так увлекся, что перешел на лекторский тон. Наставничество полезло изо всех щелей. Заметил он это не сразу, лишь уловив на себе задумчивый взгляд мастер Спраут. Чуть не прикусил себе язык, но умолкать было поздно. Да и не дело это, тормозить на полпути. Получается, стать мастером высшего уровня может только обладатель дара, а иметь дар может только чистокровный волшебник, но это несправедливо. Профессор Дамблдор ратует за всеобщее равенство. Украдкой зевнув в кулак, Гарри отхлебнул из пузатой глиняной толстостенной кружки ароматного травяного чая. Утомился он подбирать слова для усмирения ощетинившихся от одного упоминания магического расслоения в их обществе. Это данность, неоспоримая и неопровергаемая, безапелляционным тоном припечатал Гарри. Как, впрочем, и тот факт, что любая предрасположенность, выпистыванная в веках, может превратиться в родовой дар. Однако бывает и так, что сформировавшийся дар засыпает и просыпается через 2-3 поколения. В общем, это весьма длинная и запутанная цепочка всевозможных допущений. Как все сложно. Но ты вроде как мастер, с ехицей начал белобрысый пацан, однокурсник Джастина. Финч Флетчли закатил глаза, но ты же обычный полукровка. И по своим же словам, обладать мифическим даром просто не можешь. Не будь ослом, Захария Смит. И прекрати нас всех позорить. Девочка с косичками треснула однокурсника книгой по макушке. Магия статусного артефакта мгновенно наказала бы самозванца. Это, во-первых. А, во-вторых, мастер Кехт последний в роду Поттер. Любой маг, чтящий древние традиции, знает, что это означало. Но профессор Дамблдор. Зато второй уровень подвластен большинству талантливых магов, перебил очередного фанатика первачок, смерив недовольным взглядом старшекурсника. «Я чистокровный в третьем поколении. Моя мама – мастер чар третьего уровня. Добиться этого было очень сложно. Звания, как и знания, не падают с неба. Нужно упорно трудиться. Моя сестренка тоже имеет предрасположенность к чарам. Я к зельям. Бабуля очень надеется, что мои внуки станут носителями дара. Чего же тогда профессор Снейп уже 2 тролля тебе влепил? Он считает тебя зазнавшейся бездарностью, не способный сварить даже элементарное зелье». Мальчик упрямо сжал губы и вздернул подбородок. «Тоже мне показатель», – пробормотал Гарри и подмигнул вскинувшемуся мальчишке. «Истинно талантливому и упорному магу никто и ничто не способно помешать, а цель обретения родом дара достойна уважения и всяческой помощи. Не так ли, мастер Спраут?» Конечно же, декан Хаффлпаффа ответила положительно. Однако было видно, что она явно не ожидала столь серьезных вопросов. Зато Гарри был вполне доволен. За без малого час он познакомился с неплохими ребятами, увлеченными и, что самое главное, мыслящими. И совсем не важно, что фанатики того самого и их бессмысленные речи начали бесить. Прощание было искренним, как, впрочем, и желание новой встречи, но уже не в столь расширенном составе. Все же пикироваться с твердолобыми поклонниками теории всеобщего равенства и братства – удовольствие ниже среднего. А во время ужина, наблюдая за Скайем, разминавшим крылья после вынужденного заточения в артефакте, в голову пришла неплохая идея. Вернее, собственное терпение навело на стоящую мысль относительно нового артефакта. Привычно погружаясь в размышления и расчеты, Гарри едва не забыл сообщить взрослым об эманациях Кристража, исходивших от Гринджера и Уизли. Рик Пикса Коннилл, сидевшие у камина и спокойно потягивающие кофе, тревожно переглянулись, одарили его укоризненными взглядами, что-то тихо пробормотали и вылетели из дома. Глава 8. Гарри не выспался. В общем-то, это было привычным делом. Непривычным было другое. Тяжелая голова и ломота в мышцах. С трудом приняв вертикальное положение, он потянулся и посмотрел сначала на бушующую за окном метель, потом на Донга. Эльф стоял у кровати, переминался с ноги на ногу и был явно недоволен не только состоянием хозяина, но и его вынужденной побудкой.